Думаю, мы все стараемся поступать правильно, так как это понимаем, однако не у всех понятия о правильном совпадают. — Есть только один правильный путь, — упрямо возразил Шава. — Он всегда лежит перед нами. Мы должны отыскать его и шагать по нему, ибо в конце он выведет нас на мост разделителя к вечному свету Фоса. Выбери неправильный путь, и ты никогда не перейдешь этот мост. Вместо этого ты упадешь в вечное проклятие. На секунду Гимерей даже испугался. Шава всегда оказывался гораздо более убедительным оратором, когда говорил с одним человеком, а не с кафедры. Было заметно, что командир гарнизона с усилием взял себя в руки. — Вы ведь говорили не обо мне конкретно, святейший отец. Вы имели в виду любого, кто сойдет с прямого пути? — Да, конечно. Нетерпеливо подтвердил Шава, даже не заметив, что Гимерий вовсе не успокоен его словами. — Веди себя правильно, и благой Бог вознаградит тебя. Поступай иначе, и Скотос позаботится о том, чтобы ты заплатил сполна. Прилад ритуально сплюнул, отвергая темного соперника Фоса. Офицер последовал его примеру. — Я надеюсь быстро вернуться в Скопенцану, — сказал Гимерий. Это будет означать, что автократор Малиин победил, и мятеж подавлен. Это будет означать, что Фос торжествует, а Скотос повержен. Да пребудет с вами благословение владыки, благого и премудрого. Спасибо. Это много для меня значит. Гимерий повернулся, собираясь уходить. И если из-за какой-нибудь беды все кончится плохо, пожалуйста, не забудь. Про Ингегерд. «Все, что смогу сделать, я сделаю», — повторила Шава. «Но, как я уже говорил, ей было бы надежнее с другим защитником, а не со мной». 3 дня спустя он смотрел, как командир гарнизона выезжает из Скопенцана через южные ворота во главе своих людей. Над солдатами развивалось знамя Видесса, лучистое солнце на синем фоне. Шава задумался, много ли будет смысла в этом знамени во время гражданской войны. Оно будет развиваться над обоими противниками, и никто из них не сможет с помощью знамени различить своих и чужих. Впрочем, судя по их бодрому виду, выходящие из города солдаты не очень-то задумывались над тем, кто станет их противником. Пехотинцы маршировали, положив на плечи древкий пик. На поясах у них висели мечи, чтобы защищаться, если главное оружие сломается. Некоторые из кавалеристов были копейщиками, другие — лучниками. И пешие солдаты, и всадники махали друзьям, обычно прелестным, которых оставляли в городе. Ингегерд стояла неподалеку от Ршавы, и ее светлые волосы сияли на солнце. Лицо у нее оставалось суровым, как у воина, пока мимо не проехал Гимерий. Тогда оно просияло теплотой, и женщина послала мужу воздушный поцелуй. Гимерий снял шлем и поклонился в седле. Красивое получилось зрелище, пока Ршава не заметил слезы на ее щеках. Зауц тоже наблюдал за уходом гарнизона. Эпарк сегодня выглядел как очень несчастливая лягушка. Поймав взгляд Ршава, он поманил его к себе. Прилад протолкался к нему сквозь толпу. — И что же нам теперь делать, святейший отец, если на нас обрушится Халагаи? — вопросил Эпарх. — Что ж, почтеннейший господин, полагаю, мы сделаем все, что в наших силах. — Пфе! — воскликнул Зауц. Ершава подумал, что никогда не слышал более отвратительного звука. «Я могу призвать городское ополчение», — продолжал Эпарх. «Допустим, я так и сделаю, но просить ополченцев сражаться одних без солдат все равно, что взять несколько канатчиков, дать им дохлую овцу и ожидать, что они приготовят из нее роскошный ужин. Вы ведь знаете, каковы Халагаи». Шава взглянул туда, где стояла Ингегерд, но не увидел женщины. Наверное, она ушла домой, когда ее муж уехал из Копенцаны. И лишь после этого, почти непроизвольного взгляда, Прилад кивнул. Да, налетчики-северяне действительно были очень свирепыми и опасными. Нам остается лишь надеяться, что они воздержатся от набегов, пока мы не разделаемся с собственными бедами, — ответил он. Если бы Стилиан остался лоялен, нам бы ни о чем не пришлось беспокоиться. Владыка благой и премудрый запомнит его измену. Измены это назовут только если он проиграет, — сказал Зауц, уже не в первый раз демонстрируя поразительный цинизм. Шава собрался было достойно ответить, но Зауц его опередил. — Если Фосу не будет угодна его победа, Стилиан проиграет, верно? Его слова вывели спор из владений политики в область теологии. Гнев Шавы поутих. Теперь у него появился шанс проповедника. — Все не так просто, почтеннейший господин. Мы верим, что в конце концов Фос одолеет Скотоса и станет править до конца времен. Свет изгонит тьму. Шава очертил солнечный круг, Зауц тоже. Но Скотос тоже бог. И конец времен еще не наступил, и зло может восторжествовать на время. — А вы понимаете, святейший отец, — осведомился по-прежнему циничный Зауц, — что священники, верные Стилиану, будут утверждать, что его величество как раз и есть орудие Скотоса. Заметьте, что я этого не утверждаю, ибо я верен Малину, но это обоюдоострый аргумент, он может резать в обе стороны. — Да, они могут такое говорить, но они будут ошибаться. Шава заговорил с большей убежденностью. Колебания не были свойственны его натуре. Придя однажды к какому-нибудь мнению, Прилад больше не сомневался в его истинности, несмотря ни на что. Как я уже говорил, автократор есть наместник Бога на земле, и восставать против него значит восставать против самого благого Бога. Вы, несомненно, правы. Судя по тону Зауца, ни в чем подобном он уверен не был. — Его Величество — хороший и достойный правитель, и благословен Фосом на трон, как вы и сказали. Но как это относится к правителям, которые были злобными тиранами? Империя Виде знала несколько таких. — Как я уже говорил, Скотта сможет восторжествовать на какое-то время. Шава сплюнул на булыжную мостовую. Зауц теперь не отстал от Прилата. — Вы наверняка помните, почтеннейший господин, что злобные тираны редко властвовали долго. Обычно их сменял более достойный правитель, и Фос снова получал преимущество в борьбе против тьмы и зла. Епарх кивнул, колыхнув щеками. — Пусть и у нас будет так же, — сказал он и отвернулся. — Да, пусть будет так. И лишь на пути к своей резиденции Прилад сообразил, Зауц не сказал, что триумф Малина будет равен триумфу благого бога. Впрочем, Зауц уже говорил, что верен правящему автократору и не сделал ничего такого, чтобы Шава перестал ему верить. Пока. И чем пристальнее я буду за ним следить, тем меньше шансов, что ему удастся отказаться от своих слов. — подумал Прилад. Ждать новостей нелегко, и никогда не было легко. Шава старался заниматься привычными делами, но жизнь утратила для него вкус. Он словно брел по раскисшей грязи. Тем временем Скопенцана торопилась навстречу середине лета, подобно юноше, бегущему на свидание с возлюбленной. Дни становились все длиннее. Солнце рано вставало на северо-востоке и поздно садилось на юго-западе. Во время коротких ночей полная темнота почти не наступала. На севере, за горизонтом, всегда тлел намек на рассвет. Говорили, что в стране Халагаев, дальше, на север, сумерки еще светлее, и даже в полночь можно читать на улице книгу, хотя и трудно найти халагая, который умел бы читать. Говорили даже, что на Дальнем Севере халоги. Солнце в разгар лета вообще не садится, а низко скользит над северным горизонтом, а потом снова начинает взбираться на небо.